Глава 48. Кроуфорд вышел из похоронного бюро и оглядел улицу, высматривая машину Джеффа. Вместо него он увидел Кларисс Старлинг. Одетая в темный костюм, она выглядела очень живой и реальной. Она стояла под навесом и поджидала его. «Дайте мне задание», — сказала она. Кроуфорд только что выбрал гроб для жены, и в его руке еще болтался бумажный пакет с ее туфлями, который он захватил по ошибке. Он взял себя в руки. «Простите меня», — сказала Старлинг. «Я бы не приехала сегодня, но времени у нас совсем не осталось. Дайте мне задание». Кроуфорд сунул руки в карманы и повернул голову так, что хрустнули шейные позвонки. Его глаза блестели, возможно, угрожающе. «Какое задание?» «Вы послали меня собирать данные о Кэтрин Мартин. Теперь дайте мне задание собрать данные и об остальных. Все, что нам осталось определить, это как он охотится за своими жертвами. Как он выходит на них, как он их выбирает. Я справлюсь с этим не хуже любого из тех, кто работает с вами, а может даже лучше. Все его жертвы – женщины, а я – единственная женщина, которая принимает участие в расследовании. Я же могу зайти в комнату женщины и выяснить о ней в 3 раза больше, чем любой мужчина. И вы прекрасно это знаете. Дайте мне задание». «Вас выгонят». «Пусть». «Вы потеряете 1/2 года». Она не ответила. Кроуфорд поковырял траву носком ботинка. Потом посмотрел на нее. Заглянул в глубину ее глаз, где светились бесконечные просторы прерий. «Да, упорная девочка. Как Белла». «С кого вы хотите начать?» «С первой жертвы. С Фредерики Бимбель. Город Бельведер, штат Огайо». «Не с Кимберли Эмберг. Не с той, которую вы видели». «Он начинал не с нее». «Сказать о лекторе?» «Нет. Он и сам прочтет у себя на компьютере». «Да, если бы вы выбрали Эмберг, это, вероятно, было бы продиктовано только эмоциями. Расходы вам возместят. Деньги есть? А то банки открываются только через час. У меня еще кое-что осталось на кредитной карточке». Кроуфорд порылся в карманах и протянул ей $300 наличными и свой личный чек. «Поезжайте, Старлинг. Только к первой. Сообщение отправляйте по компьютерной связи и звоните мне». Она подняла было руку, но не коснулась ни лица, ни рук. Похоже, не было места, до которого можно было дотронуться. И она повернулась и побежала к своему Пинто. Когда ее машина уехала, Кроуфорд похлопал себя по карманам. Он отдал ей всю наличность, у него не осталось ни цента. «Девочке нужны новые туфли», — произнес он. «А моей девочке никакие туфли уже не нужны». Он стоял посреди тротуара и плакал. Слезы пеленой покрыли его лицо. «Вот картина. Тоже мне начальник отдела ФБР». Джефф увидел, как блестят его щеки. Сдал машину задом в переулок, где Кроуфорд не мог его увидеть. Он вышел из машины и яростно задымил сигаретой. Пусть его подарком Кроуфорду будет время, которое необходимо, чтобы шеф обсох, вызверился и заслуженно его отругал.